Второе. «Голоса минувшего». Примечание. Фрагмент статьи Елены Боннер, написанный в январе 92 года и напечатанный в номере 8 журнала «Огонек» за 92 год. Конец примечания. В начале августа 91 года мне позвонил незнакомый человек, представившийся Андреем Станиславовичем Пшежедомским, помощником председателя КГБ Российской Федерации Иваненко. Он сказал, что его шеф хочет со мной встретиться. По старой диссидентской привычке я ответила, что в гости в КГБ не хожу, и что если им надо меня видеть, пусть пришлют официальную повестку. Человек этот стал говорить, что я его неправильно поняла, что они, кто КГБ, меня очень уважают и просто хотят со мной встретиться. КГБ России тогда был почти новорожденным младенцем, но мне было любопытно. Я сказала, если вам так хочется познакомиться, приходите ко мне. Через два дня они пришли. Поначалу разговор не клеился. Говорили чуть ли не о погоде. Что-то о моих статьях в московских новостях, о конгрессе памяти Сахарова. Я не выдержала и спросила, для чего они все-таки пришли? Говорят, решили налаживать связи с политическими деятелями и общественностью. Хотят выяснить, чего от них ожидают, и выработать новую концепцию для их организации. Насчет концепции я рекомендовал обратиться к одному из экспертов Конгресса, который детально изучил новый союзный закон о КГБ и нашел, что в нем нарушены почти все права человека. Сказал, что себя политическим деятелем не числю и, выступая по тем или иным вопросам, высказываю только свое личное мнение, ни к каким политпартиям не принадлежу, так что пришли они не по адресу. Но, в общем, беседа была доброжелательная. Я представителей КГБ в таком человеческом качестве видела впервые в жизни, да еще и у себя на кухне в ясный солнечный день за чашкой кофе. Я сказала, пусть и у меня будет навар с нашей встречи. Дайте мне прочитать следственные дела моих родителей и дяди и помогите найти рукописи и дневники Андрея Дмитриевича, украденные сотрудниками КГБ в Горьком. Иваненко сразу обещал выполнить первую мою просьбу, но не был уверен, что поможет в остальном. На этом мы расстались. А еще через несколько дней позвонил Андрей Станиславович и пригласил в понедельник прийти к ним читать следственные дела. Но тот понедельник оказался 19 августа. Путч. И только 20-го, увидев мельком в коридоре Белого дома Иваненко, я вспомнила и сразу забыла об этой договоренности. А потом вновь позвонил Андрей Станиславович, и я впервые переступила порог Большого дома. А там не порог, а мраморный подъезд и мраморная ступень. Я ходила по его многокилометровым коридорам, видела внутреннюю тюрьму, теперь в ней бухгалтерия столовой, маленький трехэтажный дом во дворе, сложным переходом соединенный с основным зданием, окруженный им со всех сторон. Всего несколько камер-одиночек, расположенных на двух этажах. Заключенных держали здесь недолго, 1-2 дня. Привозили на суд, который проходил в помещении, отделенном от тюрьмы, небольшим коридором и коротким лестничным маршем. Показывал и рассказывал мне все молодой симпатичный лейтенант. И на переходе из внутренней тюрьмы к залу судебных заседаний, куда дверь теперь заделана, рассказал, что здесь судили его деда, и он получил обычный в те годы приговор, высшую меру наказания — расстрел. Приговор приводился в исполнение на другой стороне той же Лубянской площади в подвале дома военной коллегии. Подземный переход, идущий под всей площадью, под всеми переходами метрополитена и городскими коммуникациями, соединял его с основным зданием КГБ. Это последний путь многих тысяч людей. Я в этом переходе не была и не знаю, существует ли он сейчас. Что-то, подступившее к горлу, помешало спросить. Позднее в этом здании был горвоенкомат. Я там бывала в 70-71 годах, когда вступила в жилищный кооператив этого учреждения, на что имела право как офицер, участник и инвалид Второй мировой войны. Дважды ходила по подземному переходу из старого здания КГБ в новое, к новому, после путча председателю КГБ, Бакатину. При первой встрече он сделал мне роскошный подарок. 2 тома воспоминаний Андрея Сахарова, изданных в 86 году, на 3 года с лишним раньше, чем книга Сахарова увидела свет. Книги в синем красивом переплете, формата рукописи, на хорошей бумаге, напечатанные шрифтом несколько более крупным, чем обычный. Вещественное доказательство того, что рукописи Сахарова похитили не случайные мелкие воришки, а Комитет государственной безопасности СССР. Издана книга под названием «Листы воспоминаний», на которой Андрей Дмитриевич поначалу согласился в 83 году по моему предложению, но потом его отверг. Жаль, что я не знал об этом издании раньше и упустила возможность узнать, какое же издание Сахарова, КГБ, журнале «Знамя» или «Американское», читали бывшие руководители Союза. Могла спросить Горбачева, когда он в антракте торжественного заседания Первого конгресса памяти Сахарова говорил, что внимательно читал воспоминания Андрея. И у Лукьянова, когда была у него вместе с группой экспертов конгресса после их первой поездки в Карабах. Он тоже говорил, что хорошо знаком с этой книгой. В следующий раз презент, полученный мной от Бакатина, был скромнее. Не находка, а скорее констатация потери. Я получила 2 документа. Текст первого привожу полностью. Справка. Дело оперативной проверки номер 4490 на Боннер Елену Георгиевну было получено первым отделом 5-го управления КГБ СССР из УКГБ по городу Москве и Московской области 16 декабря 1971 года и перерегистрировано как ДОП номер 3223. 29 декабря 1972 года ДОП номер 3223 переведен в дело оперативной разработки номер 10740. 4 июля 1988 года к этому делу приобщено ДОР номер 1532 в 200 томах на Сахарова А.Д. Аскольда, полученное из УКГБ по Горьковской области, наш регистрационный номер 14616. Вот такой документ. Из него непонятно, с какого же времени меня оперативно проверяли. И выходит, не меня приобщили к делу Сахарова, а его ко мне. Правда, Андрей Дмитриевич всегда говорил, что я себя недооцениваю, что я у КГБ враг номер один. И странно, что объединили они наши дела только в 1988 году. Второй документ также на одном листе, но заполненном с 2 сторон. Привожу его с сокращениями. Лицевая сторона. Секретно. Утверждаю. Начальник 5-го управления КГБ СССР, генерал-майор Иванов, 6 сентября 1989 года. Постановление о прекращении производством дела оперативной разработки номер 10740. 9 августа 1989 года я, начальник 1-го отделения 9-го отдела 5-го управления КГБ СССР, полковник Шевчук, рассмотрев материалы дела номер 10740 на «Лису», с окраской антисоветской агитации и пропаганды, нашел. Материалы дела утратили свою актуальность. В связи с чем? ВСК. Боннер Елена Георгиевна по ДОР номер 10740. Постановил дело прекратить со снятием объекта дела «Лису». Со всех видов оперативного учета материалы уничтожить. Согласен. Начальник 9-го отдела 5-го управления КГБ СССР, полковник Баранов. На обратной стороне. Акт об уничтожении дела номер 10740. 6 сентября 1989 года путем сожжения уничтожены тома, перечислено 7 номеров, дела номер 10740. 4 документа из дела изъяты, а именно первое, заключение об осведомленности Аскета, еще одно их кодовое имя Сахарова, примечание Елены Боннер, в государственных секретах особой важности. Второе, и 1 кассета с магнитной пленкой. Ранее были уничтожены следующие тома дела, перечислено еще 576 номеров. Всего по этому акту было уничтожено 583 тома, но первые 7 томов уничтожены на основании приведенного постановления. А на каком основании производилось уничтожение до 6 сентября 1989 года? Были ли в сожженных томах рукописи и дневники Андрея Дмитриевича? Я все еще надеюсь, что они найдутся. Надеюсь, что уничтожались только следы многолетней слежки за нами, доклады осведомителей и другие материалы, которые не относят к оперативной разработке. Это же надо суметь испоганить, а потом ликвидировать такую кучу бумаги. На Андрея 200 томов, а на меня 383. Но меня не очень интересует, как они вели за нами свою слежку, насколько глубоко проникали в нашу интимную жизнь. Не хочу я знать имена тех, кто в доме числился в друзьях, но работал на КГБ. И сегодня я живу, как жила раньше. Дела и заботы КГБ в его прежнем качестве меня не касаются. И не очень верю, что его можно изменить так, что он станет адекватен демократическому государству. Но вдруг в нем найдутся люди, которые смогут разыскать бумаги Андрея Дмитриевича.